Ким Джи Хун. Драгоценный тебе. Поддержка и забота на каждой странице. Читает Филипп Матвеев-Витовский. Драгоценный тебе, которая важна сама по себе. Желаю счастья и бесконечной любви от Джи Хуна. Пролог. В мире, переполненном материальными ценностями в окружении тысяч людей, ничто не может доставить нам удовольствия, однако мы продолжаем стремиться к чему-то большему, увлекаемся внешними формами, забывая о внутреннем содержании. В погоне за внешней стороной жизни и кроется причина нашего несчастья. Мы игнорируем пустоту в душе и, думая, что счастье кроется где-то вовне, снова окунаемся в окружающий нас мир. Так исчезает личность. Однако в сумасшедшем ритме сегодняшней жизни мы не должны забывать о своей душе. Мы живем, позабыв о цели своего появления на свет, поэтому свет нашей личности тускнеет и блекнет, а мы лишь существуем в тени бесконечной лжи, скрываясь под масками. Это не жизнь, а прозябание. Но все в порядке. Ты начнешь стремиться к счастью, лишь прочувствовав всю боль фальши. С такими мыслями я писал эту книгу. «Давайте жить». Давайте оберегать наше чистое сердце от внешнего мира, ведь если мы не справимся, нам останется лишь блеклая тень жизни. Так давайте будем счастливы. Я думаю, что человеку больнее всего, когда он теряет чистоту своего сердца. Жизнь становится притворством под вычурной маской, которую мы надеваем, чтобы казаться лучше. Мы мучимся от опустошенности. Даже я не могу любить себя таким, какой я есть, и страдаем от одиночества. В мире нет никого, кто понимал бы меня по-настоящему. Так искренность слова из трех слогов стала темой этой аудиокниги. Ведь только благодаря возвращению к чистоте сердца можно обрести подлинное счастье. Я писал эту книгу, думая о тебе, кому, возможно, сейчас очень больно. Я писал ее, чтобы ты в каждой строчке могла ощутить всю мою искренность, которой я хочу поделиться с тобой. Молюсь, чтобы моя искренность согрела твое сердце душевным теплом. В этой аудиокниге я излил всю душу и, надеюсь, смог дать тебе утешение. Я предоставляю тебе полное право судить о чистоте моего сердца. В моей книге «Не теряй мужества, борись» есть такие строки. Думаю, что фраза «время лечит», которую так часто повторяют, правдива лишь наполовину. Ведь даже спустя много лет сердечные раны будут болеть, если в душе не произойдет никаких перемен. Истерзанное сердце понемногу залечивает раны, однако мы продолжаем страдать, переживая по сотне разных причин. Мы должны стать теми, кто меняется вслед за течением реки времени. Раны затянутся, а ты станешь крепче благодаря своему совершенствованию, и внешний мир больше не сможет причинить боль». Если своей целью сделать постоянное совершенствование и проживание каждого дня с открытой душой, мы непременно будем счастливы. Боль и полученные раны помогут мне вырасти. И все будет хорошо, потому что благодаря этому росту я обрету абсолютное счастье. Я обязательно верну себе чистоту сердца, скрытую под слоем бесконечной лжи, и буду стремиться к единственной цели в жизни — совершенствованию. Пусть моя книга утешит тебя. Надеюсь, она поможет тебе решиться вернуть чистоту сердца, от которой ты отворачивалась все это время. Ты всегда сможешь положиться на меня, а я буду молиться о твоем счастье. Аджихуна.